Глава 7. Поскольку Виктор опять дрых в коптерке, я поперся в учительскую и застал там молодого типа, ботанического вида. Тип носил коричневые штаны, бежевую рубашку и очки в роговой оправе, стекла которых были толще, чем бронестекло в Мерседесе Кабана. В Кабане Кабана, если вы понимаете, о чем я. «Аристарх», — представился он. «Василий». Рукопожатие у него было слабое, вялое, и в темноте у меня могло бы сложиться впечатление, что я потрогал снулую рыбину. «Что преподаете?» «Историю». «Сочувствую. Жизнь была к этому типу слишком жестока. Сначала родители, потом жизнь. История в нашей стране порой выкидывает слишком уж непредсказуемые фортели. И до следующего такого осталось не так много времени». «А вы, я так понимаю, наш новый физрук?» Я был в спортивном костюме и кедах. Вдобавок, с утра Виктор выдал мне персональный свисток, и я не нашел ему лучшего применения, чем повесить на шею, так что догадаться было несложно. «Кто-то же должен привить всем этим детям любовь к физической культуре, так почему не я?» «Каким видом спорта занимались?» «Единоборство», — сказал я, не вдаваясь в подробности. «А вы?» «Только шахматы. Увы, здоровье не позволяет. Вы играете?» «Немного». «Может быть, как-нибудь сыграем партеечку?» «Конечно». Дверь открылась, и в учительскую вошла Ирина, принеся с собой легкий аромат духов. Аристарх посмотрел на нее телячьими глазами, поздоровался и сразу же забился куда-то в угол, попытавшись стать незаметным. «Василий, мы в прошлый раз как-то не очень хорошо расстались, и я хотела бы извиниться за Артема». «Все нормально». «Он, в общем-то, совсем неплохой, просто в нем еще слишком много уличного». Во мне тоже было много уличного, но я старался с этим бороться, по капле выдавливая улицу из себя. В нормальной жизни у меня даже неплохо получалось. Но стоило мне попасть в маломальски экстремальную ситуацию, как моя прежняя личность возвращалась и брала бразды правления в свои руки. «Я понимаю, но вы все еще должны мне один поход в кафе». «Мне кажется, это не самая хорошая идея, учитывая обстоятельства. Артем очень ревнив, и если он узнает об этом, то у вас могут быть неприятности». Так вот, чем объяснялось ее нежелание идти в ближайшее кафе, подумал я. Она боялась, что нас там смогут увидеть вместе, увидеть и рассказать Артему. Мне даже удалось не расхохотаться. Артем и неприятности. Знал бы он, кто в свое время пытался доставить мне неприятности. «Не буду настаивать», — не стал настаивать я. «Но если вы вдруг передумаете, то знаете, где меня найти». «Конечно». Она взяла классный журнал из шкафа. «Увидимся на линейке». «Я там буду», — пообещал я. Она вышла, и Аристарх выбрался из своего угла. «Я бы отнесся к ее словам всерьез. Этот Артем действительно опасный тип. У него отец в райкоме работает». «Учту. А Ирина давно в нашей школе работает?» 2 года. Понимаю, что лезу не в свое дело, но позвольте мне заметить, Василий, что это на самом деле плохая идея». Никогда не понимал ревнивых людей. Ревность, она же от неуверенности в себе происходит, а я в себе был уверен всегда. И если вдруг женщина решит, что нашла кого-то получше, то за нее останется только порадоваться. А ноги другим ухажерам ломать – это не мои методы, да и никаких проблем это, как правило, не решает. Скорее, даже наоборот. Она будет ему передачки в больницу носить и под руку поддерживать. А на тебя еще заявление в милицию накатают. Сам не пробовал, но знакомые пацаны рассказывали. «Понимаете, Василий, Ирина Сергеевна, она не для таких, как мы, не для простых смертных». «Вы слишком низко ставите свою планку, Аристарх. Это я вам как специалист говорю». Он горько усмехнулся. «Рожденный ползать!» И снова ошибка. У людей нет своих крыльев, но это не мешало им изобрести самолет. «И вы правда думаете, что у вас что-то получится?» «Не знаю», — честно сказал я. «Но, как говорил мой старик-отец, лучше попробовать и пожалеть об этом, чем не попробовать и об этом пожалеть». «Наверное, в этих словах есть какая-то житейская мудрость», — дипломатично сказал Аристарх. «На самом деле мой старик-отец наговорил столько всякой фигни, что из одних только его цитат можно 9 томов составить. А потом еще столько же с пояснениями и комментариями. Он любил меня наставлять. Наверное, он думал, что таким образом готовит меня к реальной жизни. Но я еще до конца не понял, насколько хорошо это у него получилось. В свое время я был достаточно эффективен. Но был ли я доволен собой и тем, как оно все складывается? Большой вопрос. В задумчивости я взял с полки чей-то классный журнал и стал его листать. Надо же, сплошные Сергеи, Владимиры, Николаи и Вадимы, Светланы, Натальи и Ольги, и никаких Милан, Демидов, Есений и прочих Аделаид. Непривычно. С другой стороны, Сергеев в классе аж 4, Натальи 2, Светланы тоже. Даже и не знаю, какой подход мне больше нравится. Я, например, привык быть Василием, но не могу сказать, что прямо в таком уж восторге от своего имени. Поэтому Чапай меня вполне устраивает. Васильев много, а Чапаев всего 2. А если считать тех, что не утонули, то и вовсе 1. Я не успел додумать эту жизнеутверждающую мысль до конца, как в учительскую явился ангел смерти. «А вы почему прохлаждаетесь, молодые люди? Через полчаса партию учебников привезут. Кто их разгружать будет?» «Уже идем, Надежда Анатольевна». Суровые испытания сплачивают людей, и на разгрузке учебников мы с Аристархом сплотились, точнее, он со мной. Он успел отнести в библиотеку 2 стопки, после чего вспотел, покраснел, сделался слаб в ногах и заявил, что ему нужен перерыв. Я кивнул и продолжил таскать дальше, и практически все перетаскал в одно лицо, после чего историк стал смотреть на меня с неподдельным уважением. А я все думал о том, что он сказал про Ирину. Дескать, она не для простых смертных. Чушь собачья. Можно подумать, что Артем себе успел бессмертие со скидкой прикупить. Библиотекарша предложила напоить нас чаем, и Аристарх согласился, а я отказался. Потому что, честно говоря, чай не очень люблю, а кофе мне предложен не был. И вообще, я бы предпочел выпить пиво. Но в школьных стенах нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока где-то здесь Надежда Анатольевна с крайне недовольным лицом рыщет. Так что вместо этого я тихо слинял домой. На детской площадке сидел Тимур. Он подобрал с земли небольшую палочку и с задумчивым видом выковыривал ей что-то из подошвы своих кедов. Я вышел из машины, хлопнул дверью. Она еще не провисла, но я знал, что это вопрос времени, привлекая его внимание. Увидев меня, он сначала удивился, а потом просветлел лицом. «Нехилая тачка, Чапай! Не знал, что ты на колесах! Почем брал?» «По заводской цене», — сказал я. «Порядок цифр-то я представлял, да и то примерно, но точную цену не назвал бы и под дулом пистолета». «А сколько сверху?» «Нисколько. Ведомственный подгон». «Так это ж просто подарок! Не продашь?» «Не продам». «Да и потом, откуда у тебя деньги?» Он замялся. «Пока бабок нет, это точно. Но мы тут с пацанами кооператив думаем открыть». «Флаг в руки. Чем заниматься решили?» «Тут мы пока не договорились. Не хочешь к нам?» «Нет. Я верю в свободу предпринимательства. Но мне доктор нервничать запретил, а я чувствую, что у вас без этого не обойдется». «А, контузия!» Сочувственно потянул Тимур. «Угу. А ты чего пришел-то? Еще ж не пятница?» «Это да...» Он замялся. «Это... тут такое дело, Чапай, стрелу нам забили, ну и я решил тебя до кучи позвать, для солидности. Тебе ничего даже делать не надо будет, так постоишь, лицом посветишь». «Когда?» «Завтра вечером, ты на своей подъедешь». «А из-за чего зарубились-то?» «Ну, там мутная история», — сказал Тимур. «Они нашего пацана на бабки кинули и отдавать не хотят, говорят, что он им должен был». «А он был?» «А я знаю. Говорит, нет. Но говорю же, дело мутное. Надо разбираться». Я вздохнул. «Понимаю, что о многом прошу, Чапай. Ты только вернулся, а тут это... Но, блин, у нас 2 на этой неделе выбыли. Один в больничку, другой по делам семейным. Нереально выставить некого. А ты ж понимаешь, если они поймут, что мы тупо слабее, они могут начать замес. А мне это сейчас вообще не надо. Я бы к тебе не пришел, но у меня реально другого выхода нет». «И сколько их будет?» 7, может 8, край 10». «А нас?» «С тобой 7. «Мелко плаваешь, Тимур». «Так мы ж только начинаем». «Может, лучше все-таки кооператив?» «Одно другому не мешает». «Угу. В период первоначального накопления капиталов люди не гнушаются использовать любые средства». «Я не понял, ты будешь или нет?» — спросил Тимур. «Буду. Как вооружаться?» «Да не будет ничего. Думаю, на словах все разрулим. Но на всякий случай возьми что-нибудь потяжелее. Ну, ты знаешь. А потом с пацанами твое возвращение отметим». «Угу». Согласие на участие в стрелке противоречило моему решению ни во что не влезать без тщательного обдумывания. Но своим пацанам не отказывают, а Тимур, похоже, был своим, и, судя по тому, как он нервничает, помощь ему действительно нужна. Ну что ж, один раз можно и помочь, но если он начнет этим злоупотреблять, в общем, надеюсь, что не начнет. Он радостно ускакал дворами, чтобы поделиться с остальными радостной новостью, а я побрел к подъезду и опять столкнулся с Сашкой. Что-то уж больно часто мы с ним пересекаемся, я половину других соседей вообще в глаза не видел. «Проблемы?» – спросил он, мотнув головой в сторону ускакавшего Тимура. «Друзья юности суровой», – сказал я. «Значит, проблемы». «На разборку позвали», — сказал я. «А зачем я вообще это ему сказал? Он же какой-никакой, а милиционер?» С другой стороны, в обычной встрече за гаражами никакого криминала нет, до тех пор, пока кулаками махать не начнут и кого-нибудь не покалечат, чего я попытаюсь не допустить. За спиной для солидности постоять. Может быть, все дело в некоторой моей растерянности и отвлеченности от реалий 89-го года». Или в том, что Сашку я знал на пару дней дольше, чем Тимура, и он почему-то вызывал у меня больше доверия. Или я просто хотел, чтобы он меня отговорил. «О, 100 лет в уличных драках не участвовал!» — восхитился майор ОБХСС. «Хочешь, я с тобой пойду? Точнее, можно я с тобой пойду? Я охренеть, как солидно могу за спиной стоять! Как я за спиной стою, так никто, сука, за спиной не стоит!» «А тебе вообще можно?» «Так я же не в служебное время, хотя можно провести в ведомости, как профилактическую работу с населением. Ты только своим не говори, что я мусор. Во избежание, так сказать, лишних вопросов». «Дурацкая идея, как по мне», — сказал я. «Я бы и сам не ходил, но пацаны не поймут». «Ну, пожалуйста», — сказал он и сделал такие глаза, что художник, нарисовавший кота из Шрека, удалил бы свое творение и снова взялся бы за кисть. «Ну, Чапай, ну чего тебе стоит? Я страсть как подраться люблю. А у нас в АБХСС с этим напряги. Я, главное, начальству говорю, переведите меня в ОМОН. Пусть даже и с понижением. А оно отвечает, что я по габаритам к хренам не прохожу. И вообще, на своем месте нужнее. А меня уже задрало в бумажках ковыряться. Я, между прочим, в школе милиции чемпионом по боксу в своем весе был». «А если он тогда весил столько же, сколько и сейчас, то конкуренция была небольшой. Может, он даже победил ввиду неявки соперника, а соперник не явился, потому что второго такого просто не нашли». «А если ты меня с собой не возьмешь, то я тебя затоплю, к хренам!» «Так я выше тебя живу». «Это не имеет никакого значения. Что-нибудь придумаю. Мехом наружу вывернусь, но придумаю». Конечно, тащить мента на пацанские терки было не по понятиям. Но если он не при исполнении, и никто об этом не узнает, а так-то вид у него страшенный. Если оппоненты Тимура не отморозки последние, они трижды подумают, прежде чем на такого прыгнуть, и нам это только на руку. Такого, наверное, и я с двух ударов не завалю. «АБХСС уличной шпаной не занимается, если что», — сказал Сашка. «И никакого профессионального интереса у меня тут нету. Просто развлечься хочется, расслабиться немного. Устал штаны в кабинете просиживать. Дядя Чапай, ну возьми меня с плохими мальчиками пободаться». «Слушай, я всех раскладов не знаю, и плохими мальчиками вполне можем оказаться и мы. Есть, по крайней мере, такая вероятность». «Хочу!» «Ездит на мотоцикле, носит с собой ствол. Так и не скажешь, что жизнь у него скучная, что отвлечься ему надо. С другой стороны, каждый расслабляется как может, а если пацаны спросят, так я скажу, что это сосед, а что он еще и мент, так он мне удостоверение не показывал». «Ладно, черт с тобой, но если тебе там башку проломит, не говори, что я тебя не предупреждал». «Не скажу», — просиял он, радуясь как ребенок новой игрушке. «А что сейчас на такие рандеву принято с собой брать?» Я с сомнением посмотрел на его кулаки, каждый из которых размером был почти с мою голову. Что он может прихватить, чтобы выглядеть еще более устрашающим? Титановый лом? Пожарный топор? «Вот ты чего с собой возьмешь?» «Клаву», — машинально сказал я. «В смысле, биту бейсбольную». «Где взял? У нас в спорттоварах такие не продаются!» Коллеги на работе подогнали. «Давно уже. Вожу с собой в качестве забавного сувенира». «Может, мне скалку взять?» – спросил Сашка. «У меня такая здоровенная скалка есть. Я ей тесто на пельмени раскатываю. Или могу на дачу сгонять. У меня там рессора от трактора «Беларусь». А рельса у тебя там нет? Небольшого, 2.5 метра. «Рельса нет. Можно без рельса?» – вздохнул он. «Можно. Главное, ствол с собой не бери». «Да нами не выдают», – сказал он и даже глазом не моргнул. «Главное наше оружие – это острый отточенный ум. Работа в ОБХСС – это битва интеллектов. И это, сука, скучно, потому что 90% расхитителей умом не блещет. А тех, кто блещет, ловить нельзя, чтобы на кого-нибудь из партийного начальства случайно не выйти. Вот ты думаешь, я до сих пор майор, потому что плохо ищу? Наоборот, слишком хорошо. Сложно у вас там все». Посочувствовал я. «Да, сука, не говори. Потому и хочется иногда чего-нибудь, простых человеческих радостей, водочки после баньки попить, на мотоцикле прокатиться, в рыло кому-нибудь сунуть. Не обязательно в такой, сука, последовательности». «Ладно, подходи сюда завтра 9:00, если не передумаешь. Вместе поедем». «Отлично, Чапай, не боись, я не передумаю». «А лучше бы передумал». Попрощавшись с Сашкой, я поднялся к себе и плюхнулся на диван. Эпоха понемногу затягивала меня в свою трясину. Век волкодав все сильнее давил на плечи. Работа, завуч, Ирина, эти вот пацанские дела, странный сосед из ОБХСС. Хорошо хоть, что я попал сюда уже после того, как предыдущий Василий в отставку ушел и в школу работать устроился. А то заниматься тем, за что потом наградные пистолеты выдают, мне и в своем времени не нравилось. Не хотелось бы мне этот опыт и здесь повторять. С улицы донеслось довольное рычание отлаженного мотоциклетного двигателя. Похоже, что майор ОБХСС разобрался с проблемой и отправился вкушать простых человеческих радостей.